Их рывок на УАЗике можно объяснить лишь состоянием аффекта. Инстинкт погнал их в тайгу, подальше от вырвавшейся на свободу смерти. А в здравом уме никто не решился бы на подобную авантюру без снаряжения и провианта. Да и со снаряжением и провиантом не решились бы. Вот что надо делать. Утром надо будет худо-бедно определиться на местности, поворачивать оглобли к станции и леском-леском к ней пробираться. О неожиданно вспыхнувшем бунте власти наверняка уже знают. Солдатики из ближайшей ВЧ с ментами уже подтягиваются, если можно верить археологу. И ничего, подавят как миленьких. Никуда за чаром не деться. А вот если крутиться поблизости зоны, так можно и на пулю нарваться. Злая солдатня тайгу прочесывая, сначала будут стрелять, а уж потом смотреть, что за дичь они подстрелили. Беглого урку, добропорядочного старлея или хозяева чадушко. «Уйдем где-нибудь на километр в сторону», — решил Карташ. «Там переночуем, благо до утра не так уж и много осталось. А утром свернем к вокзалу, лесочком подойдем. Еще за пару дней должны добраться, а там в ментовку и сдадимся. Авось, если расстреляют, то не сразу». Но он мельком оглядел экипировку Маши и, в общем-то, остался доволен. Прочная брезентовая ветровка, свитер, сапоги. Нормально. Словно специально к походу готовилась. Хотя, по большому счету, так оно и было. Они же весь день гуляли по тайге. Что ж, прогулка продолжается. Со оздоровительным уклоном. На небольшой полянке развели костер. Таксист по уркаганской привычке сел на корточки в сторонке, но Алексей, здраво поразмыслив, поманил его пальцем, дескать, «Сейчас нет зэков и цириков, пока мы на равных, пока не выберемся из этой передряги». Поколебавшись чуток, Гриневский придвинулся к костру, Карташ достал из сумки термос с остатками кофе, два сплющенных бутерброда, не густо, прямо скажем. Один бутерброд отдал Маше, второй разделил пополам между собой и зэком. Ели в полном молчании. И каждый думал о своем. Ночь, к счастью, выдалась безлунной. Небо было затянуто плотной облачной пеленой. Крадущегося человека окружала непроглядная тьма. Но его это не останавливало. Бесшумной тенью скользнул он под таинственно шепчущие кроны в огромный, почти в человеческий рост, папоротники, постепенно удаляясь от полянки. «Хотите оставаться тут? Что ж, дело ваше, господа хорошие. Только времена нынче другие. Власть в округе поменялась. К станции он не полезет ни за какие деньги. Твоя-то шкура дороже. Если вскроется, кто он такой... Нет уж, лучше самому, без этих сопровождающих». Он выбрался к безымянному распадку, по возможности тихо спустился к руслу высохшего ручья, и одновременно с этим... В шею ему уперся холодный кругляшок, а знакомый голос тихо произнес «Ку-ку, Гриня!» «Так, давай медленно повернемся жалом ко мне. Неугомонный ты паренек, как я погляжу». Гриневский почувствовал, как по спине побежала струйка липкого пота, он повернулся. Было не страшно, просто... Неизмеримо горько от того, что провели как мальчишку. «Умница! А теперь сделаем так!» Внезапно Гриневский даже вскрикнул от неожиданности. В лицо ему ударил ослепительный кружащий свет. Он успел различить перед собой лицо Старлея. «Не бойся», — донесся до него голос Карташа. —